профессору Мориарти. Вот он и думал о сэре Грегори, и не очнулся бы от дум, если бы Бидж не кашлянул. — сказал лорд Эмсворт, выходя из транса. — Вы что-нибудь прикажете, милорд? — Прикажу. — А, понятно, прикажу. — Нет, Бидж, мне ничего не надо. — Спасибо, милорд. Бидж величаво удалился, напоминая при этом слона, проходящего сквозь джунгли. Его хозяин снова стал читать. Дворецкий прервал его посередине той замечательной главы, в которой рассказывает, что свинья должна съедать в день не меньше 57 800 калорий. Содержатся они в картофеле и обезжиренном молоке. Однако ему не везло. Не успел он прочитать и фразы, как дверь открылась и впустила на сей раз прекрасную надменную даму, в которой, немного поморгав, он узнал свою сестру. Горький опыт научил графа, что визиты леди Констанс не к добру, а потому он, как обычно, решил отрицать все, в чем бы она его ни обвинила. Отрицал он мастерски и в способ этот верил. На сей раз, однако, она вела себя мирно, даже приветливо. — О, Кларенс, — сказала она, — ты не видел Пенелопу? Пенелопу Дональдсон. — Кто такая? — осведомился лорд Эмсворт. — Пенелопа Дональдсон. Леди Констанс вздохнула. Не будь она дочерью 8 графов, она бы гавкнула. Отерев лоб рукой, на которой сверкали кольца, она подняла глаза к потолку. — Пенелопа Дональдсон! — отвечала она с той мягкостью, с какой, говорит, терпеливая женщина, когда перед ней один из самых отсталых представителей выродившейся семьи. — Пенелопа Дональдсон — это младшая дочь мистера Дональдсона из Соединенных Штатов Америки, чья старшая дочь вышла замуж за твоего сына. Напомню, что сына у тебя 2. Твой наследник Бошем и младший сын Фредерик. Фредерик женился на старшей мисс Дональдсон. Младшая мисс Дональдсон, ее зовут Пенелопа, гостит в Бландингском замке. Это здесь. Тебя я спрашиваю, не видел ли ты ее? Кроме того, я прошу, чтоб ты не разевал рот. Ты похож на золотую рыбку. Мы уже говорили, что иногда лорд Эмсворт понимал все сходу. — А! — воскликнул он. — Ты хочешь сказать Пенелопу Дональдсон? Видел, видел. Они там с Галахадом. Я выглянул из окна. Они идут, гуляют, — пояснил лорд Эмсворт. Леди Констанс издала такой звук, словно ткнула мокрым пальцем в раскаленную плиту. — Галахад ее не отпускает, — сказала она. — Где его ум? Ему прекрасно известно, что она здесь из-за Орла Воспера. — Кто? — О, Кларенс! — В чем дело? — Если ты спросишь, кто такой Орло Воспер, я тебя чем-нибудь ударю. Это нарочно, назло, сам знаешь, кто он такой. Лорд Эмсворт вдумчиво кивнул. — Знаю, — сказал он, — вроде актера, он живет у нас. Я догадываюсь. А Пенелопа его избегает. Какая умная девушка! Он очень скучный. Ничего подобного. Очень занятный. Кого он занимает? Меня? Наверное, нет. Ведь он не говорит днем и ночью о свиньях. Куда там? Когда я повел его к императрице, он зевнул. Ему очень нравится Пенелопа. Закрылся рукой, но я увидел, стоит и зевает. Для нее это прекрасная партия. Что? Это партия? О, Кларенс, Как же я тебя пойму, если ты крутишь и, да, вертишь, говори просто, говори прямо, какая такая партия?